будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы, и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс и так далее. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле, и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки, от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложении молодой особы. Но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.